Самый подходящий для запечатления бронзового дракона из всех ребят, которых Фнор видел за последние обороты. Фнор выловил добрый кусок мяса и, запустив в него зубы, продолжал размышлять о женских капризах. Все девушки, которых он встречал, жаждали попасть в Бенденвейр. Они не хотели рожать детей одного за другим до самой старости, точнее, до тех пор, пока их тело не превратится в развалину. В Вейрах женщины были свободны в своих привязанностях и вели деятельную жизнь. Та же Манора, которая видела, наверное, вдвое больше оборотов, чем последняя жена лорда Сайфера из Битры, выглядела моложе. Но всадник предпочитает сам искать любовь. Женская навязчивость претит ему. К тому же в нижних пещерах Вейра хватает свободных девушек. Кла пах все тем же едким снадобьем. Нор не смог его одолеть. Он быстро доживал мясо, глотая большие куски и стараясь не обращать внимания на их вкус. Ладно, хватит. Может быть, в кузнечной мастерской Телгара ему удастся что-нибудь перехватить. Кант, Манора дала нам поручение, сообщил он коричневому, выбираясь из нижних пещер. Как все-таки женщины выносят этот запах? Дракон тоже не мог понять. Испарения кипящего бальзама не дали ему заснуть на теплом карнизе. Предложение побыстрее убраться из Бендена было одобрено им сразу и бесповоротно. Они висели над Телгар-холдом, купавшимся в щедром сиянии утреннего солнца. Фнор направил дракона вдоль узкой долины, к группе построек, растянувшихся слева от водопадов. Солнечный свет искрами дробился на водяных колесах, которые неустанно вращались водяным потоком, падавшим с трехступенчатого каскада, и раздували огонь в горнах мастерской. Из труб массивных зданий поднимались струйки дыма. Пахло металлом и горючим камнем. Когда Кант спустился ниже, Фнор увидел вдалеке облако пыли. От ближайшей переправы через главную реку Телгара шел обоз с рудой. Фандарел установил на баржах колеса, и теперь руда из копий Крома и Телгара попадала в кузнечные мастерские вдвое быстрее. Кант издал приветственный крик, на который немедленно ответили два дракона, зеленый и коричневый, восседавшие на небольшом утесе рядом с главной мастерской. «Бетта и Севент из Форт-Вейра», — сообщил своему всаднику Кант. Фнор их не знал. Времена, когда человек мог запомнить каждого дракона и всадника на Терне, миновали. «Присоединишься к ним?» — спросил он коричневого. «Они вместе», — многозначительно ответил Кант. Фнор усмехнулся. Словно подтверждая это, зеленая Бетта придвинулась к коричневому Севенту. Тот развернул крыло, нежно прикрыв им подругу. Разглядывая блестящую шкуру самки, Фнор подумал, что всадникам не стоило позволять паре в таком состоянии покидать Вейр. Когда они пролетали над скалой, Фнор похлопал Канта по мощной шее, но тот, видимо, не нуждался в утешении. «Еще бы!» — подумал Фнор с легким самодовольством. Он не испытывает недостатка в партнершах. Зеленые всегда оказывали предпочтение коричневому, такому же огромному, как самые большие бронзовые драконы на Перне. Кант приземлился, и всадник спрыгнул вниз. Пыль, поднятая крыльями дракона, взметнулась в воздух, завихрилась кубами, и Фнор бросился вперед, прикрывая ладонью лицо. По пути в главную мастерскую он миновал несколько навесов, под которыми кипела работа. Большинство операций, выполнявшихся чумазами, потными работниками, были ему знакомы. Но возле одного навеса он задержался. Фнор смотрел, пытаясь сообразить, для чего ремесленники протягивают металлические прутья сквозь пластину с отверстиями, пока не понял, что материал превращается в тонкую проволоку. Он собирался спросить о деталях процесса, но вовремя заметил угрюмое, замкнутое выражение на лицах кузнецов. Приветливо кивнув им, Фнор двинулся дальше, встревоженный подчеркнутым безразличием. Нет, скорее неприязнью, которое он вызвал. Он начал жалеть, что согласился выполнить просьбу Маноры. Но мастер-кузнец Фандарел был, вероятно, единственным человеком, который мог объяснить, почему металл изменил цвет жизненно необходимой мази.